Сады Древней Руси и Западного Средневековья. Распространено представление, что в Древней Руси существовали только хозяйственные, утилитарные сады. Такое представление укреплялось мнением, вернее предрассудком, что плодовые деревья и кусты не могли служить украшением, и наличие их в старых садах представлялось указанием на то, что эти сады были преимущественно хозяйственными. Между тем, еще в начале XIX века память о великолепных московских садах сохранялась в полной мере. Мнение это закреплено благодаря наиболее авторитетному исследованию регулярных садов Дубяга «Русские регулярные сады и парки», Ленинград, 1963. Дубяга считает, что плодово-ягодные насаждения в садах XVIII века – это дань национальной русской традиции предшествующего периода. Она пишет: «Принцип утилитарного использования насаждений садов и парков, столь характерный для предшествующего периода, сохранился и в XVIII веке». Однако не только термин «утилитарное использование» неверен, так как плоды и ягоды выращивались в дворцовых садах не на продажу, а в основном из эстетических соображений. Самый принцип насаждения плодов и ягод в парадных садах – был в той же мере характерен для России, как и для Западной Европы. В качестве примера таких традиционных представлений приведу цитату из недавно вышедшей книги Петрова «Город Пушкин. Дворцы и парки. Ленинград, 1977». Здесь, на странице 88, открывающей раздел «Ансамбль Екатерининского парка», читаем. «Строительство парков было новшеством для России рубежа 17 и 18 столетий. Русские сады XVII века и европейские сады имели утилитарный характер. В них выращивались плодовые деревья, ягодные кусты, цветы и травы. И на Сарской мызе, в первые годы после ее перехода в собственность Екатерины I, выращиванию фруктов, ягод, овощей уделялось наибольшее внимание. Лишь после перепланировки в 1720-х годах сад получил новое оформление. В нем появились крытые аллеи, трильяжные беседки, декоративные водоемы». Переводя поэмы Делиля «Сады», Воейков поместил от себя в описании лучших садов мира специальный раздел о садах Москвы. Воейков в примечании к своему переводу пишет: «Я предлагаю здесь отрывок о лучших русских садах, написанный мною, как легко усмотреть могут читатели, для соблюдения общего тона от лица французского поэта. Сады или искусство украшать сельские виды. Сочинение Делиля перевел Александр Воейков. Санкт-Петербург, 1816 год, страница 163. Выражая далее сожаление, что не может сказать о многих других садах, кроме им описанных, Воейков добавляет, которые природою и искусственными украшениями не уступают ни английским, ни французским, ни итальянским. Старинные сады, монархов славных их останки славные, почтенный век для них, вельмож, царей, цариц светятся именами, и вкуса древнего им служат образцами. Увеселительный Коломенский дворец, где обитал Петра Великого отец, и где великий сей младенец в свет родился, и в Вифлеем чертог царя преобразился. На берегу Москвы обширный сад густой, лип, вишен, яблонь, лес, где часто в летний зной, любя прохладу вод и тени древ густых, честолюбивая покоилась София. Здесь Воейков имеет в виду сад XVII века в селе Софьине в 40 верстах от Москвы по Коломенской дороге. Впрочем, уже во второй половине XIX века существовало представление, что в Древней Руси сады имели только утилитарное назначение, и садового искусства как такового не было. Это представление не могли рассеять даже обстоятельные работы Забелина о русских садах XVII века, поскольку Забелин только публиковал некоторые материалы без попыток обобщить их искусствоведчески. Прежде всего следует обратить внимание на существовавшее градостроительное законодательство в Древней Руси, воспринятое от Византии. В этом отношении очень важный материал опубликован Алферовой в исследовании «Кормчая книга как ценнейший источник древнерусского градостроительного законодательства. Ее влияние на художественный облик и планировку русских городов». Византийский временник, том 35, 1973 год, страницы 195-225. Укажу дополнительно к материалам Алферовой на существование в Древней Руси практики озеленения улиц. Смотри, например, следующее известие новгородских летописей под 1465 год. «На чаша топольцы садите на Славкове улицы». Полное собрание русских летописей, том 4, часть 1, новгородская 4 летопись, выпуск 2, Ленинград, 1925, страница 446. Я не буду вдаваться сейчас во все детали этого интереснейшего законодательства. Важно отметить только, что древнерусским строительным законодательством предусматривались вслед византийскому разрывы между зданиями, достаточные для устройства садов. И самое главное, запрещалось кому бы то ни было загораживать вид на окружающую природу. В древнерусских иконах 15-17 веков изображения зданий очень часто даются в обрамлении деревьев. Деревья выступают из-за кровель строения или находятся рядом с ним. Этим одним уже подчеркивается связь архитектуры и садов. Нужно поэтому думать, что сады в древнерусских городах имели не только утилитарную, но и эстетическую функцию. Что касается Давида на окружающую город природу, которую не следовало по закону загораживать, то это правило, конечно, имело главным образом эстетическую функцию и было в Древней Руси очень важным. Обычно природа в Средневековье и в Древней Руси и на Западе выступает как фон для сцен из человеческой жизни, портретов, изображений. Это же характерно и для эпохи Возрождения. В этом, очевидно, складывалось представление о природе как о служанке человека, ее полезности для человека и о символическом значении отдельных явлений природы. Вместе с тем, в средние века природа выступает в литературе и фольклоре и как действующее начало, сочувствующее человеку или нечто символизирующее в его жизни и в отношении к нему Бога. Отсутствие статических описаний природы или описания только полезной для человека стороны природы, вхождение их в Палестину, например, вхождение игумена Даниила, не служит еще основанием предполагать, что в Древней Руси не было эстетического отношения к природе и не было потребности в садах. Статических описаний природы не было, как не было вообще статических описаний одежды, быта, социального устройства и так далее. Внимание писателя было обращено исключительно на изменения, на события. Замечалась динамика, а не статика. В литературе преобладал рассказ над описанием. Характерно в этом отношении слово о полку Игореве, где о природе говорится только в случае ее участия в судьбе русских людей, где нет никаких описаний, даже битвы Игорева войска с половцами, а есть только взволнованное повествование о событиях и лирические отклики на эти события с минимумом описательности. Что же касается до того, что в хождениях описываются по преимуществу полезные стороны природы, плодородие земли, приносимые ею плоды, то в этом именно выражалась одна из важнейших сторон средневековой эстетики. Эстетическое не было отвлеченно просто красивым. Красивым признавалось не только то, что было красивым зрительно, но что могло услаждать также слух, пение птиц, игра на различных инструментах и прочее, вкус, редкие плоды, обоняние. Отсюда обычное требование к цветам и садам в целом – благоухание. Аналогичное явление мы можем наблюдать и в средневековой литературе Запада. Вильгельм Турский в своей «Истории крестовых походов», так же, как и игумен Даниил, обращает внимание на плодородие почвы, на изобилие плодов, даже на вкус воды, удобство расположения местности. Такими замечаниями сопровождает он рассказ о Босфоре, Дурацо, Тире, Антиохии и прочем. Аналогичные впечатления отличают и другие западные описания стран Ближнего Востока: Буркада Монтесиона, Епифания, Ульриха Лемана и многих других. О внимании к природе, к ландшафту мы можем судить не столько по литературе, сколько по тому, как строились города, как выбиралось для них место, в каких местах ставились церкви и основывались монастыри. В Древней Руси ценили пейзаж и подчиняли его собору, монастырю, городу. Блестящим образцом организации огромного пространства служил Новгород. От центра Новгорода, от храма Софии, расходились административные концы Новгорода с радиальными улицами. Этим концам были подчинены все владения Новгорода, одного из самых больших государств Европы. Улицы, расходившиеся от центрального храма в разные стороны, обычно заканчивались воротами, за пределами которых они продолжались дорогами. Новгород был окружен Красным полем, застроить которое решились только в самое последнее время не слишком озабоченные изучением и сохранением старой планировки современные нам архитекторы. А Красное поле по горизонту было окружено великолепным хороводом или ожерельем, и тот и другой образ одинаково удачен, церквей и монастырей. Строения бежали по горизонту, кружились вокруг города. Это было действительно драгоценное ожерелье, ожерелье, в которое вплетались такие жемчужины древнерусского искусства, как Нередица, Ковалева, Волотова, Михайлово-Сковородский монастырь. Вся страна как бы входила в организованное Новгородом пространство. Планировка древнего Новгорода предусматривала широкий вид на Ильмень-озеро. Напомню, что в былине о Садко, записанной в сборнике Кирши Данилова, Садко прямо из ворот города, детинца, кланяется Ильмень-озеру и передает ему поклон от Волги-реки. Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. Издание подготовлено Евгеньевым и Путиловым. Москва-Ленинград, 1958 год, страница 184. Строительство любого нового города, монастыря или церкви сопровождалось выездом на место князя или святого. И место выбиралось красное, то есть красивое. Об этом есть многочисленные свидетельства агеографической литературы и летописей. Сравни, например, описание основания города Каменца в Ипатьевской летописи. Ипатьевская летопись, Санкт-Петербург, 1871 по 1276 годом. «И послал Владимир мужа хитро именем Алексу, и жебяши при отце его многие города рубя, и посла и Владимир стоземцы в челнох, возверх реки Лосны, абы где изнайти таково место, город поставить. Се же изнашет место таково, и приеха ко князю, иначе поведати. Князь же сам еха с бояры и слугами, и улюби место то над берегом реки Лысны, и отереби е, и потом сруби на нем город, и нарече ему имя Каменец, за небысть земля каменна». Краткость описаний природы и сосредоточенность этих описаний только на изменениях в природе, на смене времени дня или времен года, характерна и для Западной Европы, в частности, для песни о Нибелунгах. Наконец, это же динамическое отношение к природе характерно и для Александрии, в обеих ее редакциях и на всех европейских языках, где бы она ни появлялась. Всюду в Александрии описывается природа в действии и в ее отличиях от привычной для ее автора и редакторов-переписчиков. Наиболее подробно, однако, средневековые авторы останавливаются на одном сезонном периоде и на тех изменениях, которые этот сезон вносил, на описаниях весны, вернее, не весны самой по себе, а тех элементов воскрешения природы после зимней омертвелости, которые имели для средневековых книжников и русских, и западноевропейских особенно большое символическое значение. Весна в целом была символом величайшего христианского праздника Воскресения. Именно поэтому ей уделяет особенное внимание и Кирилл Туровский в своем слове на первую неделю по Пасхе. Правда, Кирилл Туровский следует в этом описании за отцами церкви, но это в сущности ничего не меняет. И описание весны у Кирилла закономерно напоминает описание весны у Готфрида Страсбургского в начале его поэмы «Ривалин и Бланшифур». Приведено в книге Бизе «Историческое развитие чувства природы», Санкт-Петербург, 1890, страница 81-82. Весна играет в изображении природы первостепенную роль в поэзии Минизингеров. Вальтер фон дер Фогельвейде, XIII век, в стихотворении «Весна и женщина» сопоставляет весну и прекрасную девушку. Средневековье видело в искусстве второе откровение, обнаруживающее в мудрости, с которой устроен мир, ритм, мудрость, гармонию. Эта концепция красоты мироустройства выражена в ряде произведений средних веков у Эригены, в шестидневах Василия Великого и Иоанна, экзарха болгарского, в поучении Владимира Мономаха на Руси и многие другие. Все в мире имело в той или иной мере многозначный символический или аллегорический смысл. Если мир – второе откровение, то сад же – это микромир, подобно тому, как микромиром являлись и многие книги. Поэтому сад часто в средние века уподоблялся книге, а книги, особенно сборники, часто называются садами, вертоградами, лимонисами или лимонарями, садами заключенными, хортус, конклюсус и прочее. Сад следует читать как книгу, извлекая из него пользу и наставление. Книги носили также название пчел. Название, опять-таки, связанное с садом, ибо пчела собирает свой мед с цветов в саду. Древнейшее уподобление литературного произведения саду есть у Платона в Федре. Здесь Сократ говорит о садах из букв и слов, которые насаждает писатель для собственного удовольствия. Сад Адониса. Сократ считает, что это пустое занятие. Он выдвигает на первое место с точки зрения полезности устное поучение оратора. Разбирая памятники, в названиях которых есть слово «сад» или другое слово того же семантического ряда, следует помнить о шкале символических значений от полезности до наслаждения, что связывается с вечным спором о роли искусства. Сочинение «Сад» открыто для всех, и каждый находит там то, что ищет. Эти мотивы нашли отражение и в риторике.